Нападение на врага при помощи одних лишь магических атак было величайшей глупостью. Лу Шен всегда говорил об этом своим подчиненным. Нужно преобразовать все формы энергии в кинетическую энергию, в мышцы. Сокрушение врага чистой, первобытной силой, вот суть истинной мощи. Именно так он и говорил. Его палец смерти 999 уровня, был одной из техник, выведенных по этой системе. То, что Лу Шен на самом деле культивировал, было полной магической техникой, выведенной при помощи Диэйблуя. После того, как я поглотил ментальную энергию божественного артефакта, у меня появилась возможность завершить мою магическую систему. Схватив мерзкую тварь за шею, Лу Шен начал поворачивать ее и так, и этак, чтобы получше рассмотреть. «Ты довольно силен. Хочешь ко мне присоединиться? Я могу одарить тебя большей силой». Он впервые видел подобное существо. Магическая сопротивляемость этого существа пробудила в нем интерес. Эта сопротивляемость действовала не только против стихийной магии. Она защищала монстра от магической силы секретных искусств, божественной силы, силы бездны, ада и других. «Никогда. Я заклятый враг бога тьмы. Пожирание тьмы – моя миссия», – взревела Энифер. К сожалению, его сила ничего не значила для Лу Шена. Как уже говорилось ранее, Божья кара не боялся ничего, кроме грубой силы. Ему не повезло столкнуться с Лу Шеном, способным превратить свою магическую силу в физическую. Кроме того, Лу Шен был семицветным драконом. Так или иначе, его сила была намного больше, чем у обычных людей. Поэтому Энифер оказался полностью в его власти. Глава 720. Дым сражения. Часть 2. Забудь, уже поздно. Сначала нужно разобраться с этой проблемой, сначала посмотрев на солнце. Лу Шен просканировал окрестности, с удивлением обнаружил, что подземная пещера, в которой пряталась Божья кара, находилась на пересечении линии проклятой земли. Одним словом, это был центр проклятой земли. Если верить легендам, Божья кара родилась из ненависти к падшим богам. Якобы, эти бессмертные чудовища возникли из тел богов, покрепче сжав Энисфера. Лу Шен прыгнул в яму. Бум! Твердо приземлившись на дно, он осмотрелся. Это был высеченный в скале подземный дворец, а точнее, на его вершина. К сожалению, когда Энисфер несколько минут назад подпрыгнул, чтобы его достать, он проломил крышу дворца, оставив в ней приличных размеров дыру. Подхватив Энисфера, Лу Шен через дыру прыгнул в подземный дворец. «Ах, ой, солнце, я таю в твоих лучах, ты даешь тепло и свет всему сущему, почему-то забывая обо мне». Едва войдя в подземный дворец, Лу Шен увидел огромное чудовище, состоящее из лиц и рук шар. Монстр быстро катился в его сторону. «Еще одна божья кара?» – спросил Лу Шен, почувствовав исходящую от существа ауру. «Я дума, был рожден, чтобы отомстить свету». Все лица этого монстра заговорили одновременно. Их голоса образовывали жуткую какофонию, от которой у слушателей по спине бежали мурашки. Любой простой смертный, услышав этот голос, потерял бы контроль над своим телом, став рабом монстра. Массивная сфера высотой более 10 метров вскоре остановилась перед Лу Шеном. Она раскрылась подобно бутону цветка со множеством лепестков. Открылось еще одно человеческое лицо. «Похоже, я пришел в нужное место». Лу Шен, посмотрев на мясистую сферу, перевел взгляд на Энисфера. Затем удовлетворенно улыбнулся. 2 года спустя, после долгих лет скитаний королева семицветных драконов Ирни, наконец, нашла небольшой остров с подходящими для жизни условиями. Этот остров был назван островом семицветного дракона. Однако вскоре после переселения в море, окружающим их остров, начал появляться похожий на осьминога глубоководный монстр. Чудовище, подкравшись, даже смогло убить 2 молодых семицветных драконов. Племя семицветных драконов и без того было малочисленным, теперь же их число сократилось еще больше. Придя в ярость, королева драконов Ирни повела своих соплеменников в бой с чудовищем. В конце концов, им удалось убить глубоководного осьминога. Однако они совершили серьезную ошибку. Глубоководный осьминог, на самом деле, был одним из самых могущественных детей Шадина. Как властелин глубоководного региона, полубог Шадин правил обширными территориями, включая остров семицветных драконов. Полубог Шадин был, по меньшей мере, в 10 раз сильнее обычных человеческих полубогов. Он был древним существом, прожившим 10 тысяч лет, постигшим и освоившим божественность, связанную с океаном. Его восприятие божественности находилось на самом высшем, среди полубогов, уровне. Сущность божественности заключалась в познании экспертом природных законов. Благодаря этому физическое тело эксперта подвергалось изменениям в соответствии с природой законов. Тогда человек обретал и мог высвободить большие природных сил. Когда тело человека изменялось под воздействием божественности, он получал невероятную силу. Модифицированное тело Шадина было намного больше, чем у любого другого живого существа. Естественно, его сила тоже была намного большей. Он не встречал достойных себе противников с тех пор, как 3000 лет назад победил акулу полубога Урдалу. Все, чем он сейчас занимался, изредка выбирался за пределы своей базы, чтобы поймать какую-нибудь лакомую добычу. Поэтому, узнав, что его любимый сын был убит семицветными драконами, он пришел в неописуемую ярость. Приняв человеческий облик, он бросился к острову семицветных драконов, однако все было тщетно. Королева драконов Ирни уже увела свое племя с этого острова. Они искали новое место для поселения. Шадин сразу же послал своих подчиненных их перехватить. Однако самые могущественные из его подчиненных были всего лишь легендарными магами и не могли сравниться с семицветными драконами. В течение последних 2 лет двое из его доверенных генералов также были убиты семицветными драконами. Взбешенный Шадин приказал своим подчиненным стереть с лица земли племя семицветных драконов. Одновременно с этим он предложил охотникам за головами щедрую награду, чтобы те открыли охоту на семицветных драконов. Он даже поклялся, что убьет каждого семицветного дракона, которого найдет. Это привело к тому, что племена, раньше дружелюбные к семицветным драконам, больше не решались предложить им помощь. Племя семицветных драконов оказалось в еще более тяжелом положении. В подземном дворце проклятой земли. Убить всех семицветных драконов. Какой надменный парень. Сидя на единственном троне подземного дворца, Лу Шен читал донесения, написанные его подчиненными. Уголки его губ скривились в холодной усмешке. Он жил в этом мире уже довольно давно. Хотя его главное тело было человеческим, семицветные драконы относились к нему хорошо. «Итак, что вы об этом думаете?» Небрежно брошенное им письмо поплыло к одетому в черное человеку, стоящему справа от него. «Информация была отправлена с окраин территории дьявольской тени, так что мы не можем быть уверены в ее подлинности. Возможно, мы сможем принять решение после того, как выясним, правдива она или нет», глухо ответил человек в черном. «Хотя в последнее время я не участвую в управлении дьявольской тенью, точности их информации все еще можно доверять», сказал Лу Шен. В темноте справа от него на корточках сидела огромных размеров размытая черная тень. В этот момент тень заговорила. Ее голос был глубоким, как у мужчины средних лет. «Проблема в том, что местонахождение Шадина неизвестно, а семицветных драконов, прячущихся от Шадина, найти еще сложнее. Так что, даже если мы хотим им помочь, ничего не сможем сделать, пока не найдем их убежище». Лу Шен обвел взглядом остальных своих подчиненных. Все они молчали. Видимо, они не собирались как-либо комментировать ситуацию. За последние 2 года он покорил 12 могущественных существ разных видов и создал могущественную команду. Лу Шен планировал вырастить из них надежную силу. Не одноразовый отряд только для этого мира, а ужасающую армию, способную сражаться под его знаменем в различных мирах. Однако, чтобы добиться этого, ему придется преодолеть множество препятствий. Что ж, тогда мы отложим это дело и подождем дальнейшего развития ситуации прежде, чем Лу Шен закончил говорить. Справа от него появился столб черного пламени. Немного погорев, столб вскоре исчез. Вылетевшее из него письмо упало Лу Шену в руки. Лу Шен посмотрел на отправителя. О, оно нашло дорогу даже сюда. Лу Шен слегка встряхнул письмо. На его лице отразилось удивление. Эни, теперь ты отвечаешь за план «Черная скала». Я собираюсь встретиться с 2 пришедшими издалека товарищами. Поднявшись, Лу Шен занялся приготовлениями. Поняла, человек в черном поспешно кивнул. Лу Шен взмахнул рукой, и перед ним открылся овальный фиолетовый портал. Шагнув в него, он тут же исчез. Появился он в долине позади рассветного города. Окружающее пространство было наполнено щебетанием птиц и ароматом цветов. Воздух был освежающе свеж. Лежащие на земле камни и торчащие то тут, то там скалы были покрыты лианами и мхом. Аура весны, казалось, была повсюду. Лу Шен быстрым шагом направился вглубь долины. Вскоре он добрался до входа в заброшенную шахту. Перед входом в шахту стоял седовласый старик в красном одеянии, с посохом в руке. Увидев Лу Шена, Старик поспешно поклонился. «Господин, они в пещере». Подчиненный уже активировал скрывающую ауры формацию. «Не должно возникнуть никаких проблем. Хаем, можешь пока отдыхать», — кивнул Лушен. «Слушаюсь». Создав портал, старик шагнул внутрь. Сразу после того, как он исчез, портал схлопнулся. Лушен вошел в пещеру. Вскоре он увидел двух молодых семицветных драконов. Покрытые ранами, они лежали у стены. «Кэбэй, Сари», — удивился Лушен. Он не ожидал, что это будет кто-то, вылупившийся с ним в одно время. Его голос разбудил двух измученных существ. «Рар», — Кэбэй, резко выпрямившись, уставился на Лушена драконьими глазами. «Сари, встань позади меня», — зарычал он. Сари послушно спряталась за спину Зекебея. Оба дракона ростом были всего лишь чуть выше 3 метров. Дюжина лет для драконов то же самое, что пара лет для людей. А поскольку семицветные драконы считались взрослыми только по достижении 300 лет, им было еще далеко от совершеннолетия. «Как вы двое меня нашли?» Лушен выпустил часть своей драконьей мощи. Молодые драконы внезапно задрожали. Этот дракон был очень похож на их соплеменника, Лушена, пропавшего много лет назад. «Ты, неужели это ты?» — широко распахнула глаза Сари, выскочив из-за спины Кобоя. «Это я», — улыбнулся Лушен. Он был готов с ними примириться. «Постой!» — внезапно по пещере разнесся нейтральный женский голос. Между Лушеном и двумя семицветными драконами возникла серебристая фигура. Это была красивая женщина с длинными серебристыми волосами. Ее красота была похожа на красоту Хунье. Она тоже была нейтральна по половому признаку. В отличие от взбалмошной Хунье, эта женщина выглядела серьезной и грозной. «Сестра Тя», — посмотрели на женщину молодые драконы. «Не доверяйте кому-то только из-за нескольких слов. Сколько раз я вам об этом говорила, когда вы уже запомните?» Женщина достала из-за спины короткое серебряное копье. «Раз уж я пообещала вернуть вас обоих обратно в целости и сохранности, я не позволю причинить вам вред». Пока она говорила, исходящий из ее тела серебристый свет концентрировался на кончике копья. Тяжелая, мощная сила начала заполнять пещеру. Лушен сначала опешил, а после добродушно улыбнулся. «Леди Тя, не так ли? Спасибо, что позаботились о Саре и Кебе. Меня зовут Лушен. Я семицветный дракон. Вам не следует меня опасаться». Он снова выпустил драконью мощь, уникальную для семицветного дракона. Одновременно с этим он вернул себе глаза семицветного дракона с вертикальными зрачками. Женщина была ошеломлена, увидев, на что способен этот дракон. Увидев, как преобразились глаза Лушена, она краем глаза заметила удивленные взгляды стоящих позади нее молодых драконов. Старший брат Лушен. Два молодых дракона, радостно закричав, бросились к Лушену. Обняв его, они расплакались. Старший брат — королева племени Она. Сари, похоже, решила отпустить все давно сдерживаемые эмоции. Она рыдала так сильно, что почти не могла говорить. «Ну теперь все будет в порядке». Лушен легонько похлопал их по спинам. Тя облегченно выдохнула. Она вспомнила день, когда спасла этих двоих. Из страха перед Шадином никто не осмеливался помогать племени семицветных драконов. Однако она с самого начала была разыскиваемой преступницей, поэтому ей несложно было помочь случайно встреченным молодым драконам. Увидев, что молодые драконы счастливо воссоединились со своим сородичем, она тихо направилась к выходу. Подняв голову, посмотрела на небо. Через толстые слои облаков на нее, подобно стреле, упал золотой солнечный луч. Она смутно помнила ту ночь, когда ее племя было уничтожено. Из-за ее капризов, обмана и высокомерия все ее племя было насажено на серебряные копья и распято на крестах. С того дня ее мир изменился. Месть стала единственной целью ее жизни. Она отказалась от всего, что у нее было, чтобы отомстить, хотя и знала, насколько ничтожны ее шансы. Ее враг был слишком сильным. Даже если она выложится по полной, у нее не будет ни единого шанса выжить. «Куда ты теперь направляешься?» — внезапно окликнул ее голос Лушена. «Делать то, что должна», — даже не обернувшись, махнула рукой Тя. «Если тебе понадобится помощь, ищи меня в рассветном городе. За то, что ты спасла этих двоих, я окажу тебе одну услугу. Я клянусь», — с улыбкой сказал Лушен. «Не нужно. Я просто следую зову сердца и делаю то, что хочу», — после секундной паузы Тя добавила. «Увидимся, но скорее всего, прощай навсегда. Вам, ребята, лучше со мной не связываться. Это слишком опасно». Вскоре она исчезла в глубине долины. Она понятия не имела, насколько мощной была клятва, полученная в ответ на ее непреднамеренный добрый поступок. Лу Шен некоторое время смотрел ей вслед. В пещеру он вернулся только после того, как она исчезла из виду. «Разузнайте, что у нее за проблемы. Помогите ей справиться со всем, с чем она столкнется», — послал Лу Шен приказ своим подчиненным. Похоже, она понятия не имела, насколько значимой может быть его клятва. В одном из темных закоулков долины внезапно зашевелились несколько черных, как смоль, теней. В мгновение ока они исчезли, как будто их никогда здесь и не было. Глава 721. Покровитель. Часть 1. Вскоре после того, как Лу Шен утешил двух израненных дракончиков, они выложили ему все, что знали о таинственной леди Тя. Эта женщина носила то же имя, что и учитель семицветных драконов. Двое молодых драконов, подумав, что это их учитель в человеческой форме, попросили ее о помощи. Пожалев дракончиков, Тя убила преследовавших их врагов и пообещала сопроводить их туда, куда они попросят. Драконы, на самом деле, не собирались сюда приходить. Однако, узнав от Тя, что лидер здешней организации, дьявольской тени, является семицветным драконом, решили попросить у него убежища. Племя семицветных драконов изначально было редким видом. Их соплеменники обычно присматривали друг за другом. Поэтому молодые драконы и попросили Тя отвезти их сюда, чтобы найти убежище, а не искать племя семицветных драконов, которое может быть за тысячи миль отсюда. По пути они пережили многочисленные волны нападений. Охотники, жаждущие заполучить тела семицветных драконов, атаковали их, не переставая. Бывало даже, Тя получала тяжелые ранения. Двум молодым драконам каким-то образом удалось пережить эти испытания и получить всего лишь поверхностные раны. Дальше произошло то, что видел Лу Шен. Стоя в кабинете своего особняка, Лу Шен медленно опустил на стол зажатые в руке документы. «Этому ребенку не слабо досталось», — вздохнул он, прочитав личное дело Тя, собранное его подручными. Рядом с Лу Шеном парила искаженная кроваво-красная тень, из которой донесся гендерно-нейтральный голос. «Каковы будут ваши приказания, господин? Я должен вернуть ей услугу», — Лу Шен поднял руку, и документы на столе в считанные мгновения превратились в пепел. «Завтра я лично отправлюсь в страну культа Голубого Льда», — сказал Лу Шен, погладив подбородок. «Возможно, завтра будет не самое подходящее время. Леди Хуньи планирует тайком пойти на специальную тренировку с маленькой ящерицей. Мы еще не выяснили, не повредит ли вашей дочери их специальная подготовка. Так что, есть вероятность, что вы нам понадобитесь, господин», — глубоким голосом сказала красная тень. «Хуньи в последнее время влипала в какие-нибудь неприятности?» — спросил Лу Шен. «Честно говоря, нет». Лу Шен задумался на некоторое время, после чего кивнул. «Ладно, тогда забудь об этом. Поеду позже. Я хотел ненадолго уехать, чтобы развеяться. Похоже, ничего не выйдет. Тогда я оставлю вопрос с Тя на ваше усмотрение. Обязательно позаботьтесь об этом». Сняв с себя в проклятых землях метку мастера культа бесконечности, он все больше начал интересоваться прогрессом Лу Хуньи. Дело было не только в его надеждах относительно девушки, он еще кое-что планировал. «Как пожелаете, господин», — ответила красная тень. Страна культа Голубого Льда была религиозным государством, расположенным к югу от рассветного города. Культ твердой рукой правил множеством слепо верящих в него людей. В этот момент в раскачивающейся повозке Тя двигалась прочь от рассветного города. «Длинный меч непременно принесет победу», — прошептала она, сложив в молитвенном жесте руки. Сидевшая напротив темнокожая женщина, бросив на девушку странный взгляд, ничего не сказала. Телега была заполнена изможденными женщинами и мужчинами. Все они были благочестивыми верующими, направляющимися в культовую страну. Покинув рассветный город, Тя под благовидным предлогом присоединилась к этой группе. Сидя на своем месте, она разглядывала апатичные лица окружавших ее пассажиров. Она слегка приуныла. Люди, много лет назад распявшие всю ее семью, сделали это с такими же апатичными выражениями лиц. Повозка двигалась не быстро и немедленно. В пути некоторые пассажиры выходили, и их место занимали другие. Когда освободилось место рядом с Тя, девушка быстро подвинулась. Затем, съежившись в углу, украдкой проверила свое снаряжение. На эту поездку она потратила все имеющиеся у нее средства, превратив их в экипировку. Она сделала это, несмотря на то, что знала, насколько малы ее шансы. Время тянулось медленно. Полуденное солнце медленно клонилось к западу. Спустя некоторое время запряженная валами повозка снова остановилась. Толстая, грязная занавеска поднялась, пропуская внутрь обмотанную белым шарфом голову с длинными бакенбардами. «Мы прибыли на место, мои дорогие клиенты». Уже, удивилась Тя, ее сердце предательски сжалось. Поспешно протянув руку, она коснулась рукояти спрятанного под одеждой кинжала. «Спускайтесь». Пассажиры один за другим начали выбираться из повозки. Тя, последовав их примеру, осмотрелась. Она все еще чувствовала себя немного растерянной. Это была вовсе не столица культовой страны, а узкая тропинка, уходящая в заросший густым кустарником лес. Справа стоял небольшой шалаш, в котором сидело несколько человек. «Где мы?» – удивленно спросил один из пассажиров. «Дело не в том, что я не хочу вести вас в город, просто не могу. Городская стража разрешила довести вас только до этого места. Но не волнуйтесь, если вы пройдете по этой тропинке, менее чем за 5 минут доберетесь до священного города», — сказал бородатый водитель. Услышав это, люди беспомощно вздохнули. Некоторые из них отправились в шалаш, чтобы отдохнуть, остальные же, взяв багаж, продолжили свой путь. Тя вспоминала информацию, полученную от попутчиков в этом путешествии. Чтобы отомстить, ей нужно было сначала уничтожить периферийные базы вражеских сил. В противном случае, если она попадет под тактику атаки людскими волнами, ее боевые навыки, кропотливо оттачиваемые на протяжении многих лет, будут бесполезны. «Если я буду достаточно осторожна, возможно, у меня еще появится шанс». Тя знала, что сейчас ее враг был довольно слаб. Если она не сделает этого в ближайшее время, в будущем, возможно, у нее не будет шанса. Сначала нужно незаметно убрать лидеров опорных пунктов и баз. Крепче сжав рукоять кинжала, быстро двинулась по тропинке. Спустя некоторое время она бесшумно свернула с тропинки в лес справа. Начала что-то искать. Довольно скоро она нашла то, что искала. Овальный алтарь, покрытый бело-голубым цветочным узором. Вокруг алтаря распевали гимны дюжина священников. Несколько отрядов стражников в серебряных доспехах патрулировали местность. На вершине алтаря стояла человекоподобная каменная статуя, во время пения гимнов сияющая серебристым светом. Нашла. При виде этой сцены глаза Тя холодно заблестели. Она сразу же скрыла свою ауру. По мере того, как она приближалась к алтарю, ее шаги становились все тише. «Ша-ша!» – послышался звук пронзающего плоть лезвия. После короткого обмена ударами, земля вокруг алтаря покрылась трупами. Вытерев кровь с лезвия, Тя молча покинула это место. Час спустя была атакована располагавшаяся неподалеку база. Погибло более 20 человек. Потом пришла очередь третьей. Тя продолжала мстить. Ненависть в ее сердце породила экстаз, поэтому эта бойня приносила ей ни с чем не сравнимое удовлетворение. По ее расчетам, вскоре после того, как она уничтожит пятый алтарь, клан Голубого Льда должен был отправить по ее следу своих рыцарей. Однако даже после уничтожения седьмой базы клан никак не отреагировал. Что все это значит? Вытерев кровь с клинка одежды мертвеца, она погрузилась в размышления. Она заранее приготовилась к предстоящей битве. Однако, убивая людей у алтарей, девушка практически не встретила сопротивления. Это все больше ее озадачивало. В долине Крок. Это была странная долина, начинавшаяся сразу за воротами столицы. Это был путь, по которому рыцари клана Голубого Льда отправлялись на свои миссии. Рыцарский орден, получивший приказ о ликвидации лихого злодея, находился в пути уже более 2 часов. Каждый член этого ордена был элитой среди элит. Это были величайшие специалисты, отобранные из клановой армии. Каждый из них, как минимум, был магом серебряного ранга, а все офицеры и вовсе были экспертами золотого уровня. Надо ли говорить, что лидер и его заместитель были настоящими легендарными экспертами? Рыцарский орден насчитывал более 1000 человек. Такая сила стала бы весомым сдерживающим фактором для любой организации. Однако, вопреки всему, долина Крок сейчас стремительно заполнялась трупами. Они ковром покрывали неровную землю. В воздухе над долиной, пронзительно крича, кружил огромный стервятник. Из тени высунули головы несколько гиен, жаждущих падали. Их глаза горели жадностью и голодом. Здесь все люди из второй партии. На единственном относительно чистом белом камне сидел Левиафан. Вокруг него кружился густой черный дым, похожий на живое существо. Ему было скучно. «Надеюсь, следующая партия будет более мощной, а то слишком скучно». Земля вокруг Левиафана начала извиваться. Трупы, разбросанные повсюду, начали медленно поглощаться почвой. Затем последовала черная вспышка. Все останки исчезли из долины. Осталось только несколько кровавых пятен, как доказательство того, что здесь произошло кровопролитное сражение. Неподалеку от рассветного города, взяв в руки лист с донесением, Лушен улыбнулся. Должно быть, она решила расстаться с жизнью, когда напала на базы клана Голубого Льда. Думаю, она просто планировала убить как можно больше врагов. Весьма мужественный поступок. Послав своих подчиненных к семицветным драконам, он снова переключил внимание на Тию. С удивлением обнаружил, что она прогрессирует гораздо быстрее, чем он ожидал. Скажи Бавиафану и остальным, пусть тщательно защищают нашу героиню. Пусть действуют более активно, чтобы другая сторона почувствовала нашу глубокую заботу. На лице Лушина расцвела странная улыбка. В кабинете стояло несколько расплывчатых фигур. Одна из них, самая высокая, тихо сказала. «В таком случае мы можем столкнуться лбами с кланом Голубого Льда». «Все в порядке», — улыбнулся Лушин. «Это всего лишь клан Голубого Льда». Присутствующие промолчали. Они уже знали, каким решительным может быть их господин. «Хорошо, все свободны», — Лушин взмахнул рукой. Когда фигуры уже почти исчезли, одна из них слегка покачнулась. «Милорд, срочные новости!» Подняв руку, фигура выпустила луч красного света, который опустился на ладонь Лушина. Он превратился в изящный листок, напоминающий пригласительный билет. Лушин слегка приподнял бровь. Подняв руку, посмотрел на листок. «О!» – удивился он. Прочитав письмо, он даже захотел похвалить Тию за ее решимость. «Не думаю, что одного Бавиафана будет достаточно», — отложив письмо, Лушен обвел взглядом стоящих перед ним людей. «Ну что, кто-нибудь еще хочет прогуляться?» Глава 722. «За кулисами. Часть 2. Нет, нет, ты не можешь меня убить. Я Кангстанаашу, единственный божественный сын клана Голубого Льда». Наполненные мольбами и плачем крики, похожие на вопли призраков, доносились из разрушенного лагеря. Птицы, испугавшись, разлетелись. Некоторые достаточно умные лесные существа тоже быстро покинули этот район, боясь быть затронутыми происходящей здесь бойней. Тя держала в руке свой любимый изогнутый кинжал, с лезвия которого все еще капала кровь. Кинжал сейчас был прижат к шее чрезвычайно жирной свиньи. Лицо этой жирной свиньи было покрыто соплями и слезами, а от нижней части тела разило фекалиями и мочой. Мантия, которую носил высокопоставленный культиватор ордена, была окрашена в красные и желтые цвета. Из тонкого пореза на шее толстяка продолжала сочиться кровь. Тя с отвращением смотрела на этого так называемого божественного сына ордена Голубого Льда. Он был единственным божественным сыном в ордене, унаследовавшим родословную истинных богов. Кроме избранных, он был самым близким к богу человеком. Многие думали, что божественный сын, рослый красавец, окруженный праведной аурой. От увиденного Тя, до этого тоже представлявшая его таким, почувствовала тошноту. «У тебя есть какое-нибудь предсмертное желание?» Вместо того, чтобы ослабить хватку, она, напротив, сильнее прижала лезвие к его шее. «Нет, не убивай меня, умоляю, умоляю тебя. Убьешь меня, и орден издаст высочайший приказ. Ты не сможешь сбежать». Опустившись на колени, громко закричал толстяк, наглядно демонстрируя свою трусость. Лицо Тя осталось равнодушным. Перед ее мысленным взором пронеслась сцена, которую она когда-то использовала, как укрытие. Сцена убийства всех ее соплеменников. Тогда, в своем стремлении выделиться, она показала всем самое великое сокровище своего племени, контракт на призыв повелителя бездны. Узнав об этом, орден Голубого Льда уничтожил ее племя. Родители и родственники один за другим умерли у нее на глазах. Ее дедушка, использовав все свою жизненную силу, при помощи заклинания случайного перемещения отправил ее в очень далекую, крайне холодную страну. Там она кропотливо культивировала, усердно оттачивая различные приемы убийств и внезапных атак. Из обычной красивой девушки она постепенно превратилась в высшего золотого воина. В том, что ее племя было уничтожено, была виновата только она одна. Однако девушка не могла сейчас жизнью искупить свои грехи. Она все еще жаждала мести. Перед глазами Тиа снова промелькнуло ее кровавое прошлое. Если раньше она немного колебалась, то сейчас ее рука действовала без каких-либо сомнений. «Просите меня», – прошептала она. «Нет», – внезапно закричал божественный сын, увидев застывшую в глазах Тиа сталь. Повернувшись, он, спотыкаясь, попытался скрыться в лесу. «Ты ша-ша», – не успел он сделать и нескольких шагов, как у него в спине появилась дыра размером с голову. Тиа медленно опустила зажатый в руке клинок. Уничтожая различные базы, она неожиданно наткнулась на единственного божественного сына, прибывшего сюда с ревизией. Поэтому случилось то, что случилось. Тиа прекрасно понимала, как только она убьет единственного божественного сына, ее начнут преследовать самые могущественные эксперты Ордена Голубого Льда. Все они будут, по меньшей мере, легендарного уровня. У-у-у. Единственный божественный сын все еще продолжал кричать, никак не желая умирать. Могущественная божественная кровь дала ему прочное тело, способное выжить даже при таких ранениях. Но он не использовал это тело в бою с врагами. Для него это просто был дополнительный шанс на выживание. Ша-ша. Шагнув вперед, Тиа равнодушно провела кинжалом по шее толстяка. Его голова мгновенно была отделена от тела. Щелк. Небо, казалось, пришло в ярость от гибели существа с божественной кровью. Несмотря на то, что небо оставалось ясным, внезапно грянул гром. Посмотрев вверх, Тиа мгновенно отпрянула в сторону. У божественных сыновей всегда было множество средств, дарованных им орденом, способных сохранить им жизнь. А поскольку этот сын был единственным, у него этих средств было еще больше. Поэтому, после убийства столь благородного существа возникла такая реакция. Подобное событие стало бы большим оскорблением для любой организации. Тиа бежала по лесу подобно проворному леопарду. Фу! В следующее мгновение в землю слева от нее врезался серебряный боевой топор. Затем с молниеносной скоростью он снова взмыл в воздух. Поверхность топора засветилась необычными серебряными рунами. Тиа молниеносно отпрыгнула в сторону, избегая удара топора. Затем, сделав сально, запрыгнула на дерево. Присела на ветке на корточках. Трансформация. Клинок всего сущего. Одной рукой она вытащила свой трансформировавшийся клинок. Метнувшись вниз, в мгновение разрубила на две части затаившегося в кустах паладина. Убив нападавшего, она быстро помчалась дальше. Но уйти далеко она не успела. Путь ей преградил красивый мужчина в золотистой мантии. Последняя наследница родословной бездны. «Не думал, что ты сможешь зайти так далеко». Мужчина посмотрел на Тию взглядом, наполненным смесью жалости и спокойствия. Когда Тиа увидела этого человека, ее лицо сначала застыло. Потом ее глаза начали медленно расширяться. Тело задрожало, словно все ее силы вмиг истощились. Из глубины ее сердца неистовым фонтаном поднялась ненависть. Она была настолько сильной, что девушка даже не заметила, сопровождают ли этого человека другие эксперты. В данный момент в поле зрения Тиа находится только один человек. Палач святого звука. Филимон. Бум. Гигантский костяной клинок, двигающийся с невообразимой скоростью, дико врезался в огромный рыцарский меч. Два одинаково огромных оружия жестко столкнулись друг с другом. Однако, как оказалось, они были равны друг другу. Бавиафан безумно размахивал своим костяным ножом, обмениваясь яростными ударами с рыжеволосым паладином. Божественный зверь Мпнос к этому времени уже исчерпал всю свою силу, однако, так и не смог прорваться через оборону соперника. Последствия отчаянного боя двоих людей к этому времени практически уничтожили долину. Повсюду были разбросаны камни и поваленные деревья. Причем божественный зверь Мпнос явно находился в невыгодном положении. «Сдавайся. Твои легендарные способности против меня неэффективны». Бавиафан смерил своего противника равнодушным взглядом. Его противник был очень силен. Он мог лишь медленно наращивать свое преимущество. Он не мог его быстро убить. «Даже не думай», — взревел Мпнос, бросаясь в атаку. Священный крест, ореол туманного света охватил его руки вместе с рукоятью меча. Яростно взревев, он, сконцентрировав в мече все свои силы, бросился в атаку. Вавилон. Бавиафан отступил на шаг назад. Его правый глаз мгновенно засиял фиолетовым демоническим светом. Сияние мгновенно расширилось. Казалось, оно способно поглотить и его противника, и меч. Священный звук. Именно в этот момент позади Бавиафана раздался яростный рев. Бум. Бавиафан пошатнулся. Все его тело окутало упавшим с неба золотым светом. Его мгновенно связали поднявшиеся из земли золотые рунические цепи. Палач. Выражение лица Бавиафана немного изменилось. На этот раз тебе не уйти. Усмехнувшись, Мпнос направился к нему. По лесу, молниеносно обмениваясь ударами, летели две фигуры, золотая и черная, разбрасывая в стороны фейерверки искр. Тиа старалась изо всех сил. Ее глаза покраснели. Она самоотверженно атаковала противника, метя в его жизненно важные органы. Застигнутый врасплох человек в золотой мантии с самого начала оказался в невыгодном положении. Однако он сразу же изменил ситуацию в свою пользу. В его руке засиял золотой свет. Это означало, что он использовал как магию, так и боевые навыки. «Теперь тебя никто не сможет спасти», — усмехнулся мужчина. «Этот лес станет местом твоего погребения. Родословная бездны прервется здесь. Когда-нибудь я воздвигну для тебя надгробие в награду за великие достижения». Тиа не слушала, о чем говорит ее противник. Все, что она делала, снова и снова атаковала. «Ша-ша». В следующее мгновение откуда-то издалека прилетел золотой световой меч. Ничтожный монстр бездны. Кто бы мог подумать, что обычный монстр с родословной бездны сможет убить столько рыцарей ордена. «Ты должна заплатить за свои грехи», — донесся издалека громогласный голос. «А-а». Правая рука Тиа внезапно раздулась. Ее тело молниеносно метнулось вперед. Она двигалась чрезвычайно быстро, намного быстрее, чем раньше. В мгновение ока на грудь застигнутого врасплох мужчины в золотой мантии обрушился сильный удар. Бум. Они одновременно бросились вперед, избегая ударов золотого светового меча. Божественная коса. Человек в золотой мантии, взревев от боли, выплюнул полный рот крови. Все слои защиты на его теле были полностью уничтожены этой искаженной, распухшей рукой. Однако вскоре после того, как он запел, в воздухе позади Тиа появилась огромная золотая коса. Впрочем, девушка не обратила на нее никакого внимания. Выпустив когти, она нацелилась ими в шею Филимона. Бум! Коса внезапно разлетелась вдребезги, так и не достигнув цели. Рука с когтями, тем временем, снова приземлился на грудь Филимона. После того, как мужчину вырвало огромным количеством крови, его лицо сильно побледнело. «Боже! Пожалуйста, откликнись на зов своей родословной!» Внезапно громко закричал он. В следующее мгновение за его спиной засиял сложный золотой узор. «Ша-ша!» В лесу, очень далеко от них, на алтаре внезапно вспыхнула неясная прозрачная рябь. Пространство раскололось. Из образовавшейся трещины медленно вышел человек в белом, охваченный золотистым сиянием. Его сияющие бесчисленными белыми звездами глаза издали заметили избитого Филимона. Его взгляд тут же наполнился гневом. «Богохульники!» Он шагнул вперед. Его фигура в считанные мгновения достигла поля боя. «Это всего лишь ссора двух детей. Нам, взрослым, лучше в это не вмешиваться». Внезапно за его спиной раздался чей-то голос. Мужчина вздрогнул. В его глазах промелькнул страх. Поспешно телепортировавшись влево, он посмотрел на место, где стоял мгновение назад. Увидел парившего у огромного дерева человека, окруженного красным сиянием. «Давно не виделись, ваше высочество Рейса», улыбнувшись, человек поднял в приветствии руку. «Это ты, Констипль, ты сбежал». Глаза Рейсы наполнились еще большим страхом. Его рука поспешно потянулась к кольцу главного бога на среднем пальце. «На твоем месте я не стал бы этого делать», Констипль, улыбнувшись, кивнул ему за спину. «Это всего лишь ссора двух детей. Наше присутствие и без того обостряет ситуацию. Если мы превратим это в более серьезную проблему, вмешается твой лидер. Но не забывай, что за моей спиной тоже кое-кто стоит. Я не знаю, сможем ли мы их защитить, если начнем сражаться, но пантеон Голубого Льда наверняка будет в это втянут. Ты», Рейса сжал кулак. Сначала он собирался предупредить главного бога, но после этих слов решил этого не делать. «Ну же, расслабься. Мы не виделись больше тысячелетия, с тех пор, как ты зажег свой божественный огонь. Пойдем, выпьем». Констипль лениво щелкнул пальцами. Тут же между ними появился стол, заставленный аппетитными блюдами и вином, и два стула. «Рассветный город». Губы Лушина изогнулись в улыбке. Стоя перед окном своего кабинета, он смотрел на небо, полное слоистых облаков. «Приходите. Будь то воплощение или аватар, приходите и попробуйте». Его глаза засияли тусклым темно-желтым светом, создавая зловещее впечатление. Глава 723. Призыв. Часть 1. Царство бесконечной божественной зимы было третьей небесной звездой, уступающей только царству богов света и царству богов тени. Верховный бог Лаэр почитался миром, как древний спящий, вечный хранитель, бог безмолвия или повелитель времени и пространства. Обитель этого бога находилась близко к главному плану, на границе между бездной и адом, где царили бесконечная пустота, холодный ветер и планарные, имеется в виду план существования, шторма, бесчисленные черные стихии, принося с собой ужасающе низкие температуры, образовывали черные бури, повсюду сеющие хаос. Кроме богов, Все остальные существа, включая и Божью кору, не могли выжить в планарных штормах. Зависшее в черной пустоте царство бесконечной божественной зимы походило на огромный медленно вращающийся синий ледяной шар. Сквозь толстые слои льда просматривались бесчисленные заснеженные горные хребты и замерзшие водоемы. В самом сердце божественной земли высился наполненный голубым сиянием просторный храм. Лэйр медленно открыл глаза. У него были короткие голубые волосы. Темно-синий круглый символ медленно вращался между бровей. Позади него виднелись широкие крылья с перьями, образованными бесчисленными нитями голубой энергии. Приглядевшись, можно было заметить, что каждая нить была наполнена молитвами и гимнами бесчисленных смертных. Одного взгляда было достаточно, чтобы увидеть бесчисленные образы, мелькающие на поверхности голубых перьев. При желании, можно было просмотреть жизнь любого смертного. Что это за странные колебания на главном плане? Внезапно нахмурившись, тихо спросил Лэйр: «Уважаемый повелитель времени и пространства, кто-то осквернил носителя божественной крови из культовой страны главного плана. Бог зимы, его высочество Рейса, уже отправил туда свое воплощение», — донесся из большого храма нежный женский голос. «Культовая страна, божественная кровь», — огромный дух Лэйра всколыхнулся. Мгновенно обернувшись, он начал просматривать произошедшие на главном плане события, словно читая книгу. «Кто-то вмешался в наказание культа бездны», — глубоким тоном сказал он. «Боюсь, его высочество Рейса не сможет с этим справиться. Главный бог, я проверю». Внезапно в зале храма, словно из ниоткуда, возникла платиновая фигура. Это была высокая, сильная беловолосая женщина. Она несла за спиной более 10 видов синего ледяного оружия. Ее оружие, имеющее форму круглых дисков, источало леденящий кровь холодный воздух. «Пека, богиня войны», — пробормотал себе под нос Лэйр. Без сомнения, богиня войны была самым могущественным после него существом в пантеоне. С точки зрения боевой мощи, ее можно было назвать главной богиней войны во всей божественной системе. Поэтому, из-за постоянных трений с пантеоном бога света и пантеонами других богов главного плана, возможно, не стоило посылать на разборки богиню войны. Другая сторона не атаковала. Они только защищают смертную с родословной бездны. «Поскольку они напрямую нас ничем не оскорбили, нам не стоит вмешиваться», — медленно произнес Лэйр. «Судя по подчиненным другой стороны, среди которых множество божьих кар, запятнавшая их темная аура тоже возникла из бездны. Скорее всего, в этом замешаны низшие повелители бездны. С повелителями бездны, обитающими на нижних планах, нелегко было справиться. Несмотря на то, что он был главным богом, столкнувшись с ними на главном плане, он тоже понес бы огромные потери. Вам не стоит идти туда лично. Просто пошлите воплощение», — наконец, принял решение Лэйр. «Как пожелаете», — богиня Пека склонила голову, тем самым выражая ему свое почтение. Луч белого света пробился сквозь толстые слои облаков. В небе над рассветным городом пронесся порыв теплого ветра, однако количество рассеянных в воздухе элементов и различных веществ ничуть не изменилось. Лу Шен прождал полчаса, но никакой реакции так и не последовало. Он сразу же понял, что бог зимы не решился лично спускаться на главный план. По правде говоря, Лу Шену было выгоднее съесть кого-нибудь из богов, чем владыку бездны. От первых он, хотя бы, мог получить очки божественности. Очки божественности были эквивалентны высокоуровневым таинственным кристаллам мира небесных дьяволов. При помощи содержащихся в них знаний Лу Шен мог подобно ракете взлететь вверх. Находясь в мире небесных дьяволов, он никогда не смог бы получить так много таинственных кристаллов. Без сомнений, божественность этого мира – то же самое, что таинственные кристаллы мира небесных дьяволов. Слабое божественное воплощение будет содержать одно очко божественности. Мне плевать, чья-то сила, бога или кого-то еще. Все они для меня лишь разные формы концентрированной энергии. Вздохнув, Лу Шен отвел взгляд. К сожалению, простые смертные, живущие на главном плане, в лучшем случае содержат в себе лишь одно очко божественности. Даже высокоуровневые существа обладают не более чем двумя очками. Только поднявшись до уровня полубога, существо получает 3 очка божественности. Это предел. А вот если в мир спускается воплощение главного бога, оно содержит не менее 10 очков божественности. Если б я смог его поглотить, это был бы отличный старт. Лу Шен, затаив дыхание, снова посмотрел на небо. Убедившись, что царство зимнего бога не предпринимает никаких шагов, он, с разочарованием закрыв окно, снова сел за свой стол. Ну, раз они пока ничего не делают, посмотрю, как дела у семицветных драконов. Он начал читать донесения, касающиеся жизни племени семицветных драконов. Лес выглядел так, словно по нему пронесся торнадо. Лесной массив был полон огромных ям и сломанных стволов деревьев. Камни, растертые в порошок, смешались с кусками измочаленного дерна. Тиа и Филимон замерли друг напротив друга. Оба были покрыты кровью. У Тиа – голова и живот, у Филимона – грудь. Оба были до крайности истощены. Первоначально у Тиа не было шансов победить соперника. Ее гигантские когти продержались совсем недолго. Затем Филимон попытался призвать бога. Он был уверен, что заклинание призыва сработает. Он заплатил огромную цену, потратив прорву ментальной и физической энергии. Однако после активации заклинания ничего не произошло. Призыв воплощения бога очень сильно истощил Филимона. Воспользовавшись замешательством Филимона, Тиа нанесла ему когтем еще один удар в грудь. Филимон был застигнут врасплох. Его грудная клетка прогнулась, а несколько ребер сломалось. Он был серьезно ранен. После этого они продолжали сражаться на протяжении еще нескольких часов. Оба были истощены. У них совсем не осталось сил. «Ты все еще хочешь продолжить сражаться?» — тяжело дыша прошептал Филимон, положив руку на грудь. «Конечно, нет», — хотя Тиа тоже задыхалась, слова ей давались намного легче, чем оппоненту. «Так или иначе, я уже победила», — сказала она, смерив своего противника насмешливым взглядом. «Ты победила?» — Филимон замер, не понимая, что имеет в виду Тиа. Пух, внезапно по его животу разлилась жгучая боль. Филимон, вздрогнув, поспешно посмотрел вниз, увидел, как на нижней части его живота внезапно появилось темно-красное пятно. Плоть внизу живота, увеличившись и изогнувшись, образовала мясистый ком размером с ноготь. Божественная сила, циркулирующая по его телу, была не способна изгнать особую силу, поселившуюся внизу его живота. «Изгони его, клинок небытия!» Внезапно вытащив из-за пояса красный кинжал, Тиа вонзила его ему прямо в сердце. «Ша-ша!» Пух! Филимона вырвало кровью. Его лицо побледнело. Пошатнувшись, он отступил на несколько шагов назад. Из его рта хлынул поток крови. Белая божественная сила, сконцентрировавшись в области его сердца, попыталась залечить рану. Однако это было бесполезно. Приток божественной силы напротив заставил кровь хлестать еще сильнее. «Боже!» — подняв голову к небу, закричал Филимон голосом, наполненным отчаянием. «Твой бог не сможет тебя спасти!» Тиа шагнула вперед. Пух! Сверкнул клинок, и голова Филимона мгновенно взлетела в воздух. Прокатившись несколько метров по земле, она остановилась. Его тело, меж тем, продолжало стоять. Кровь, выплескиваясь из обрубка шеи, превращалась в красный туман. Тяжело дыша, Тиа упала на колени. Покрасневшими глазами посмотрела на царящий вокруг беспорядок. «Мне нельзя сейчас расслабляться. Нужно немедленно уходить. Не знаю, кто мне помогает, но я не могу допустить, чтоб старания этого человека пропали даром». Нехотя поднявшись, она помчалась в направлении столицы клановой страны. Чем больше проходило времени, тем отчетливее она понимала, что с ее миссией мести что-то не так. Странным было то, что элита Ордена Голубого Льда ни разу ее не побеспокоила. Она не знала, что дело было не в том, что они не пытались, а в том, что им это не удалось. Божественный сын культовой страны был убит, многочисленные базы разрушены. Даже палач святого звука был убит. И божественный сын, и палач святого звука были единственными в своем роде. Эти двое были чрезвычайно важны для Ордена Голубого Льда. Единственный божественный сын был носителем божественной крови. Следовательно, он был бы наиболее подходящим сосудом для истинного бога, захоти тот прийти в этот мир. Сосудом, который можно было использовать неоднократно. Палач святого звука был членом самой могущественной секретной организации, входящей в Орден Голубого Льда. После богов и папы он занимал самое высокое положение. Палачей святого звука можно было пересчитать по пальцам, и каждый из них был невероятно силен. Обычно они служили палачами, вынося приговоры неверным. Все палачи святого звука обладали огромной силой, им было разрешено убивать. Подумав об этом, Тиа внезапно вспомнила о человеке, подкравшемся к ней сзади во время боя с Филимоном. Затем этот мужчина куда-то исчез и больше не показывался. Ей было интересно, сбежал ли он или с ним что-то случилось. «В любом случае, есть кто-то, помогающий мне из-за кулис. Иначе Орден Голубого Льда давно послал бы за мной своих легендарных экспертов. Она с самого начала готовилась к смерти. В конце концов, какой бы особенной она ни была, Легендарные эксперты были ей не по зубам. Сила даже самого слабого легендарного эксперта находилась далеко за пределами ее воображения. Однако, несмотря на ее ожидания, ни один легендарный эксперт так и не появился. Пролетев мимо многих деревьев, Тя, наконец, увидела опушку леса. Внезапно ветер донес до нее густой запах крови. Быстро приземлившись на толстую ветку, она обвела взглядом лес. Впереди начиналась долина, заполненная причудливыми неровными скалами. На границе долины и леса стоял человек, кожа которого была необычного, темно-красного цвета. Такими же необычными были его волосы и глаза. «Леди Тя, прежде чем уйти, я должен позаботиться о метке, оставленной на вас божественной силой», — мягко улыбнувшись, мужчина протянул к Тя руку. Еще до того, как Тя успела среагировать, она почувствовала, как от ее груди отделилось маленькое полупрозрачное золотистое пятнышко. Пятно света было словно чем-то зажато. Оно изо всех сил сопротивлялось, но все его усилия были тщетны. Пух, пятно света вспыхнуло, и Тя вдруг почувствовала необычайную легкость. «Что ж, желаю тебе хорошего дня», — кроваво-красный мужчина снова улыбнулся. Затем, рассыпавшись на кровавые капли, он беззвучно впитался в землю и исчез. «Подожди, кто ты? Почему мне помогаешь?» — поспешно шагнув вперед, закричала Тя. «Мы просто отвечаем на вашу доброту, вот и все», — донесся до нее голос мужчины. Он был очень слабым, словно последний к этому времени очень далеко ушел. «Отвечаем на доброту», — Тя замерла, задумавшись. Внезапно она вздрогнула, вспомнив странную улыбку на лице человека, к которому привела двух молодых драконов. Хотя она совершила немало добрых дел, этот человек был единственным, кто мог ей помочь. Он был старшим братом молодых семицветных драконов. Просто глядя на него, она могла сказать, что этот человек не был слабым. Однако она даже не предполагала, что его уровень может быть таким высоким. «Но это все только мои предположения. У меня нет возможности это доказать», — быстро обдумав эту мысль, Тя, сорвавшись с места, устремилась вглубь долины. Глава 724. Рассветный город Лушен медленно отложил листок с разведданными. Почувствовав легкую головную боль, потер виски. Племя семицветных драконов бесследно исчезло. Я не смог найти ни одной зацепки. Шадин тоже исчез. Как же все это сложно. Если верить полученной им информации, между богом света и богом тени снова возник конфликт. Легион божественного света и рыцари тьмы затеяли в стране Элан, что находилось в нескольких государствах от него, полномасштабную войну. Алан превратился в страну руины выжженной земли. Сотни миллионов людей потеряли свои дома, были убиты или ранены. Дюжина божественных царств звездного неба тоже сейчас сражаются. В войне участвует несколько могущественных высших богов. Лушен никогда раньше не сражался с божественными пантеонами. Он не знал, как сражаться с пантеоном, возглавляемым настоящим богом. Если это будет воплощение или аватар бога, сошедший на землю в образе святого, он был уверен, что выстоит. Однако боевая мощь истинного бога внутри и вне его пантеона кардинально отличалась. Это было похоже на великого генерала, командующего огромной армией. Вести легион или участвовать в войне в качестве боевой единицы было далеко не одним и тем же. «Похоже, мне нужно как можно скорее проверить предел своей боевой мощи. Я должен определить, на каком уровне находится моя сила в этом мире», — пробормотал себе под нос Лушен. Затем встал. Слова на лежащих на столе листках с разведанными, поблекнув, исчезли. Открыв дверь, он вышел из кабинета. Подойдя к двери спальни Хунье, прислушался. Убедившись, что девушка делает домашнее задание, направился в потайную подземную комнату. Под особняком было вырыто огромное подземелье, площадью в два раза превышавшие размеры самого особняка. В нем еще оставалось довольно много свободного места. Вскоре Лушен по длинному туннелю добрался до специальной пещеры с бесчисленным множеством рун. Ударом ноги, закрыв за собой дверь, активировал запирающую формацию. Те, кого я поглотил раньше, были повелителями бездны выше 30-го слоя. Их сила была, в лучшем случае, на уровне полубогов. С ними нетрудно было справиться. Из полученных разведданных Лушен узнал, что бездна считалась бездонной. Никто не знал, сколько в ней на самом деле слоев. Даже так называемое сознание бездны было всего лишь коллективным разумом, рожденным из первых 100 слоев. Нижние слои все еще были окутаны тайной. Это было похоже на уходящую вниз глубокую пещеру. Лу Шэн достал заранее приготовленные материалы. Он собирался добавить побольше высококачественных ингредиентов к материалам, используемым для призыва повелителей бездны. Помещенный наверх кристалл красного дракона был отличным лакомством даже для самых могущественных повелителей бездны. Лу Шэн уже много раз использовал этот кристалл дракона. Так или иначе, повелители бездны, после того, как их призвали, больше не возвращались назад. Следовательно, ресурсы не были израсходованы. Иногда он добавлял к лакомствам сокровища, полученные от повелителей бездны. После получасовой подготовки Лу Шэн привычными движениями начал активировать формацию призыва. Неправильной формы многоугольник засиял темно-красными рунами. От узора формации начал подниматься кроваво-красный туман. На этот раз пойдем глубже 30-го слоя. Надеюсь, мне удастся связаться с кем-то уровня лорда. Лу Шэн ждал этого с нетерпением. Лорды жили каждый на своем отдельном слое. Те, что обитали на более нижних слоях, даже не имели определенной формы. Даже обитатели бездны не могли долго оставаться в этих местах. Формация едва заметно задрожала. Поднимающийся от нее кровавый туман начал сгущаться в непонятные символы, которые, собравшись вокруг центра формации, образовали кроваво-красный портал высотой с рост человека. С другой стороны портала начал просачиваться пропитанный ядом обжигающий воздух, которому не было аналогов на главном плане. Я, великий Мистака, мошенник бездны, поджигатель, дракон выжженной земли, распылитель страха, услышал твой призыв. Донесся из портала протяжный рев. В этот момент от портала во все стороны начал распространяться круг темно-красного света. Руны формации вокруг Лу Шэна ярко засияли. Их предназначением было подавление могущественной ауры лорда бездны. Эта волна силы намного мощнее тех, что излучали все повелители, вместе взятые. Это почти половина силы моего главного тела. Лу Шэн облизнулся. Кто меня призывает? Отдай мне свою душу, и я исполню любое твое желание во имя соблюдения баланса. Снова взревел Мистака. О, великий лорд Мистака, тебя призывает скромный семицветный дракон Аумис с главного плана. Быстро обдумав свои следующие слова, и добавив в свой голос страха и искренности, громко ответил Лу Шэн. Он использовал язык бездны, добавив в него драконий акцент. Семицветный дракон, Мистака явно был удивлен. Семицветные драконы главного плана к этому времени почти все вымерли. Хотя душа семицветного дракона не была для него чем-то особенным, некоторые лорды любили собирать души редких драконьих пород. Он наверняка сможет продать его за хорошую цену. Заключи со мной договор. С твоей душой в качестве цены, я исполню любые твои желания. Мистака был вполне удовлетворен призывающим. Я, Аумис, охотно отдам свою душу в качестве платы. Я прошу великого лорда бездны, мастера Мистаку, прийти в этот мир и уничтожить всех моих врагов, сжечь их дотла. Лу Шэн ответил на требование Мистаки заключить контракт голосом, полным негодования и ярости. 51 слой. Согласно записям, это было могущественное существо, эквивалентное среднему по силе богу. Проще говоря, на слое бездны, которым правил этот лорд, он мог легко сравниться в боевой мощи с истинным богом средней божественной силы. Лу Шэн приблизительно оценил свои силы. Его главное тело приравнивалось по могуществу к уровню среднего бога. Между средним и высшим богом пролегала огромная пропасть. Разница была намного больше, чем двойной, поэтому он пока не собирался сражаться с высшим богом. Он был эквивалентен среднему богу, имеющему собственный пантеон. Во время этого призыва Лу Шэн смог разобраться во многих аспектах. «И кто же твои враги? Скоро я спущусь и проучу всех твоих недругов!» — вскричал Мистака. «Мои враги скоро будут здесь, уважаемый лорд Мистака, они умеют телепортироваться. Мои соплеменники и я не в силах их остановить», — громко пожаловался Лу Шэн. 51-й слой бездны был местом, полностью лишенным света. Мистака взмахнул огромными крыльями, созданными из расплавленной лавы. Посмотрел на красный портал, уже готовый сжаться и отправиться на главный план. Что-то не так, я не чувствую эмоций с той стороны. И почему от призывателя не пахнет отчаянием? Он был, признаться, слегка озадачен. Он слышал, что несколько владык с поверхностных слоев были призваны на главный план, а после таинственно исчезли. Так не пойдет, нужно быть осторожным. Уже направившийся к порталу Мистака внезапно замедлил шаг. Раз твои враги еще не пришли, давай дождемся их прибытия. Неважно, кто они, я немедленно их уничтожу. Сожгу их вместе с землей, на которой они стоят. Он, как мог, показывал свое величие, но его огромное тело оставалось неподвижным. «О, великий Мистака, мне очень тяжело поддерживать эту формацию. Не волнуйся, милосердный Мистака поможет тебе ее стабилизировать». Мистака великодушно взмахнул рукой. «Благодарю вас, лорд. Тогда я так и сделаю». Бум. Внезапно из формации донесся звук удара. «Они идут!» — раздался пронзительный крик. Мистаку не зря называли мошенником. Имея тысячелетний опыт мошенничества, услышав это, он еще больше засомневался. «Это неважно. Мистака за тобой наблюдает. С моей силой, никто не сможет избежать участи быть сожженным до хрустящей корочки». Он мысленно фыркнул, в то время как его рот продолжил ораторствовать. «Какое совпадение! Не успел я сказать, что мы будем ждать, как словно из ниоткуда появились твои враги. О, великий Мистака, жертва, я принесу тебе в жертву все, что у меня есть. Умоляю, приди в этот мир». Вскоре с той стороны формации пришла волна силы, божественность. Глаза Мистаки распахнулись. Он сразу же узнал источник этой силы. Этот призыватель был готов отдать ему свои очки божественности. Он жадно облизнулся. Теперь он чувствовал нетерпение. Однако сомнения в его сердце быстро подавили жадность. «Хаэм, ты даже используешь божественность, чтобы меня выманить. Если я раньше сомневался, что ты мошенник, теперь уверен на 100%. Он захлопал крыльями. Сила бездны начала поднимать его колоссальное драконье тело. Он был готов к отступлению. «Ладно, можешь продолжать свой спектакль, а этот лорд уходит». Думал обмануть великого Мистаку при помощи такой грубой постановки? Это просто смешно. Ухмыльнувшись, он прислушался к воплям и крикам, доносящимся из портала. На миг даже почувствовал боль и отчаяние семицветных драконов. Какое реалистичное представление, хотя он решил уйти, у него все еще были сомнения. Происходящее сейчас уже не выглядело мошенничеством. Поколебавшись и с жадностью вспомнив пожертвование, Мистака, в конце концов, решил попробовать. Немного помедлив, он медленно приблизился к порталу. Сжавшись, просунул в него указательный палец. «Я только посмотрю. Если возникнут проблемы, просто быстро уйду. Заберу пожертвование и уйду. Никаких проблем не возникнет». Он принял решение. В конце концов, пока он полностью не перейдет на главный план, все будет в порядке. Острый черный коготь медленно двинулся к исходящему из портала красному свету. Уже собираясь коснуться красного света, Мистака заколебался. «Забудь об этом. Это всего лишь маленькая жертва. Она не стоит потерь, которые могут ждать тебя на той стороне». Слегка покачав головой, он все же решил сдаться. «Будет еще много жертвоприношений. Даже если сегодняшнее жертвоприношение будет эквивалентно нескольким сотням обычных, он все равно будет в убытке, если что-то пойдет не так». Попытавшись убрать указательный палец, он внезапно понял, что не может этого сделать. Мистака опустил глаза. Он не заметил, когда у портала вдруг выросла пара человеческих ног. Пока он размышлял, портал медленно, по шажочку, подкрался к нему. «Не может быть!» Сердце Мистаки сжалось от нехорошего предчувствия. «Как такое может быть?» Он не мог поверить, что, прожив десятки тысяч лет, стал жертвой такого простого трюка. Я прежде, чем он успел что-то сказать, из портала к нему потянулись многочисленные черные руки. Несколько рук зажали его рот, остальные вцепились в тело. Невообразимо мощная сила потянула его в портал. Глава 725. Ад. Часть 1. АА. Множество черных рук, мертвой хваткой вцепившись в Мистаку, втолкнули его в светящийся красным туннель, после чего огромная сила потянула его к выходу. «Нет!» – в ужасе закричал он. Бум! Мистака чувствовал себя так, словно, прорвавшись сквозь плотное препятствие, с огромным сопротивлением вошел в узкое пространство с плотной текстурой. Не успел он толком прийти в себя, как на него посыпались слои ослабляющих секретных заклинаний. Сопротивляемость его кожи была ослаблена до невообразимого уровня. Это было сродни превращению стали в тофу. Мистака начал было сопротивляться, но едва он шевельнул мускулом, как его окутала масса сияющего красного света. Рад знакомству, позади него, улыбаясь, стоял крупный, сильный мужчина с множеством черных рук. Мистака открыл рот, собираясь заговорить, но массивная черная рука не позволила ему это сделать. «Похоже, ты тоже рад со мной познакомиться». Лу Шен с предвкушением посмотрел на стоящее перед ним большое чернокожее существо. Он выглядел таким счастливым, словно увидел хот-дог зимой или арбуз летом.